иначе вы не будете иметь прибыли. А если вы не имеете прибыли, какой вы коммерсант? Это вайши, это философия вайши, и она позволяет идти на такие хитрости, коммерческие хитрости их называют. И в ведической культуре вайши хитрил тоже, потому что нужна прибыль. Но денежные махинации, это имеется в виду, что вы ничего не продаете, не потребляете, вы просто, ну как сказать, спекулируете. Спекуляция, так и говорится, махинация, спекуляция. То есть искусственное создание дефицита, там, ну вот это такие обманы, то есть такой чистой воды обман. И нарушение азартных игр, нарушение принципа правдивости связано. Кино, спортзал и все остальное, это тоже включено. Кино, театры, тоже запрещено вообще, пропада не хотят. Смотреть телевизор, это тоже нарушение аспекта правдивости. Пропада, он говорит, что вы можете смотреть какие-то новости, но только с разрешения авторитета. Какие-то программы, и только санкционированно вы можете делать. Если вы это делаете несанкционированно, то это нарушение аспекта правдивости, вы нарушаете принцип. Если вообще преданный действует куда-то, ему говорят, делай то, а он делает что-то другое, он уже нарушает принцип правдивости. Это останавливает свою духовность. Нарушение одного из принципов резко тормозят духовную жизнь. Неважно, какой принцип человек нарушает. Особенно, если сексуальный принцип он нарушает. Это практически мы видим, люди падают именно из-за этих. Вот так же сейчас, как Вишвамитру здесь вот описывает Прабхупада как раз в этом стихе, что Вишвамитра пал, так сказать, был гьяна, занимался так, суровыми аскезами. Вот здесь как раз в этом комментарии. Так оковы материального мира. И люди, так сказать, с виду ведут себя как святые, но на стороне они занимаются этими проблемами. И потом падают и пытаются обвинить. Когда вы падаете, вам нужно обвинить всех остальных, что вы из-за них упали. Но враги не те люди. Вожделение. Поэтому Кришна сказал, вечный враг живого существа — это вожделение. Таково наше учение. Думаете ли вы, в других группах также существуют какие-то учителя, или как бы они себя там ни называли? Думаете ли вы, что могут быть больше? Они просто тратят время и просто обманывают других, это все. Они тратят время, да, потому что они не понимают их положение. Поэтому их учение — это просто трата времени. Таково их положение. Бог велик, и мы все зависим от Бога. Кто может отвергнуть это? Это изначальный принцип. В наши дни разные религиозные системы могут учить по-другому. И в других религиозных системах также могут учить по-другому. Но если нет этого понимания, что Верховный Господь является Верховным, и мы являемся подчиненными слугами, это должна быть основной идеей. Об этом утверждается в Шримад-Бхагаватам. Савайпум сампаро дарма, ято бхактира тхокша джей, ахайтуки апрахитихата, яятма супрасидати. Он говорит, что это первоклассная религия, которая учит своих последователей тому, как стать послушными по отношению к Богу. Независимо от того, если кто-то является христианином или индусом, если они учат этому факту, что в действительности они делают это, мусульмане не говорят «Аллах Акбар», христиане говорят, что Бог велик. И индусы говорят «Эка Брама Дитья Насти». То же самое учение. В действительности вы не говорите, что вы единственный учитель, который дает это учение, но учитель, который дает это учение. Нет, таков принцип. Подобно тому, как 2 плюс 2 равно 4. Любой, кто учит этому, является учителем. А если негодяй говорит, что 2 плюс 2 это 3, то это не учитель, это обманщик. Говорите ли вы, что в действительности... Да, я говорю. Что я говорю вам? Я говорю вам, что Бог велик, а все остальные его слуги. Можете ли вы опровергнуть это? Можете ли отвергать это? Нет. Затем, в чем же трудность? Никто, ни один разумный человек не будет отвергать это. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анади Радир Говинда Сарвакарана Каранам. И Кришна говорит Бхагавад-гите: «Матах паратранна нят кинчидасти дананджая». Эти вещи есть. Бог велик. Мы все подчинены. И Он нас поддерживает. Экайодахунам явидадати каман. Это ведическая информация. Нитья нитянам четанаш четанам. Итак, нужно пропагандировать этот принцип. Люди должны знать, каково их положение. Нуждаемся ли мы всегда в учителе? Я имею в виду, что многие группы по медитации, по йоге говорят, что да, почему вы спрашиваете, если вы хотите чему-то научиться, вы должны пойти к учителю. Как же вы можете независимо научиться? Я имею в виду, научившись просто читать Бхагавад-гиту. Чтение Бхагавад-гиты — это также принятие уроков от учителя. Кришна является сам учителем. Если вы читаете Бхагавад-гиту, это означает, что вы принимаете уроки Верховного Учителя. Недавно я прочитал в газете о том, что в Париже вы учили своих учеников воспевать имена не только из мантры Хари Кришна, потому что имена Бога можно воспевать в любой из его форм. Так ли это? Да, воспевание святого имени. Мы хотим известить вас, что в этот век вы начали осознавать Бога. И для этого воспевайте Его святое имя. Это очень просто. Итак, воспевание святого имени может совершаться в другой форме христианами или индусами. В другой форме означает, подобно тому, как вода. Вода. Кто-то в Индии может сказать «вода». Кто-то в Индии может сказать «джал» или «пани». Но суть остается той же. Если имя, произнесенное, подразумевает, будет означать то же самое, тогда это правильно. А если вы произносите имя, которое подразумевает кого-то другого, это неправильно. А если что-либо... Если вы используете имя, которое в действительности обозначает Бога, то это правильно. Но если вы используете что-то другое, имя, обозначающее собаку, то это неправильно. Имеют ли ваши последователи постоянное осознание этого? Мы рекомендуем воспевать имя Кришны. Кришна означает «все привлекающие». Все привлекающие. Бог все привлекающие. А иначе как он может быть Богом? Бог не может привлекать только вас, а меня нет. Его все докучает, донимает. Потому что Кришна, присутствуя в его сердце, он... Ну, вы сами понимаете. Если какой-то йог может вас, так сказать, вылечить, то неужели Кришна не может этого сделать, если вы ему предадитесь? А? Это просто безбожье, понимаете? Это показатель безбожья просто. Веры нету еще такой. И когда у человека нету достаточной веры, поэтому с ним нянькаются, чечешкаются, там, ну давай потихонечку, ну давай иди лечись, вот 40 лет лечись, потом 3 секунды распространяй книги. Оно, от этого общения они теряют вкус духовной жизни. Когда общаются с тем, кто им все время говорит: «Тело, тело, у тебя такое тело, ой, у тебя такое тело, у тебя такое тело». Как тот брахмачари, который 92-летней старухе мял ноги, и сын его попросил: «Ты говори ей, какое у нее прекрасное тело, потому что она излечивается от этого». И он мял ей ноги 92-летней старухе. Ну, думаю, что у меня не будет проблем, 92 года, я на нее, даже нюхать ее не могу, от нее воняет, как могилы уже. И он мял ей ноги и говорил: «Ой, какое у вас тело». Просто говорил одну фразу. И она вдруг соскочила и его целовать начала. И он такой сказал: «Что такое?» Она говорит: «Давай убьем моего сына и будем с тобой совокупляться». И когда он это увидел, он выскочил, пришел и сказал духовному учителю: «Я всю жизнь буду брахмачари. Я никогда не знал, что такая похоть существует. 92 года, она уже гниет вся, она туда же, сына, говорит, своего давай убьем, чтобы он не мешал нам совокупляться». Это тело, это значит убедить. Он сидел и говорил только одну фразу: «Какое ты тело? Какое ты тело?» И смотрите, какая реакция была. И когда нам говорят, что мы тело, у нас вожделение начинается. Он возвращается в вожделение, разгорается огонь вожделения. Потому что тело — это и есть обитель вожделения.

Он сказал, да, я так рад. А я? Он подумал так, сказал. Я его еще благословил. Он сказал, как? Все, кто с ним был связан, тоже отправятся на Вайкунку всех. И я? И ты. И Мадхвачари, он чадрас свой, Харинама чадрас бросил, сделал такой клубок, и он выскочил из этого храма, и он бежал, и так его через ногу кидал, и так. И все смотрели, он такой серьезный, что это, он выскочил из храма, как мячик бросает, там бегает, подбрасывает, радостный танцует. Я уйду на Вайкунку, я уйду. Я слышу, он там, я уйду на Вайкунку. Мы уже несколько раз объясняли. Мы видим здесь разнообразие живых существ, великое разнообразие деревьев. Все в большом разнообразии. Куда бы вы ни пошли, вы обнаружите это огромное разнообразие. Некоторые виды вам нравятся, некоторые нет. Все это разнообразие. Причина этого разнообразия — три гуны материальной природы, саттва, раджас и тамас. Итак, когда творится материальный мир, все должно быть, все должно делаться очень правильно. И поэтому сам Кришна распространяет себя в три формы для того, чтобы управлять творением. Одна форма — это Господь Вишну, другая — это Господь Шива, и третья — это Господь Брахма. Брахма творит, Господь Вишну поддерживает, Господь Шива уничтожает. Поскольку в материальной природе ничто не постоянно. Такова материальная природа. Она подобна вспышке света. Когда вы проезжаете по дороге, всегда висит на дороге светофор. Красный, зеленый, желтый.